Глава 39. Я разминулась с Эсми и её трёхлетней дочкой, с которой сегодня она приходила к Хьюи. Весь последующий час Хьюи только и говорила малышке Бонни. И это могло бы надоесть кому угодно, но только не мне. Я готова была беспрерывно ловить каждое его слово, даже если он повторялся. Я слишком долго слышала от него лишь молчание. Теперь мне был необходим его голос. И всё же я никак не могла понять Эсми. Неужели она и вправду заинтересована Хьюи? Настолько, что познакомила его со своей дочерью. Она ведь в курсе того, что он не может ей ничего предложить. У него нет денег. О наследстве, оставленном ему Энтони, никому, кроме семейного окружения, неизвестно. Ему предстоит долгая и нелёгкая реабилитация. И всё же она, несмотря ни на что, даже на график своей работы, регулярно приходит сюда. А теперь ещё и дочь решила познакомить с ним. Лично я не против подобного, так как я слишком счастлива наблюдать сияющие глаза Хьюи. Однако есть те, кто со мной не согласен. Пандора до сих пор видит в Хьюи своего маленького, неискушённого внука, в то время как Эсми представляется ей взрослой, побитой жизнью женщиной. Плюс ко всему прочему, ещё и сведущей матерью-одиночкой. Не знаю, что она имела в виду под словом «сведущая», однако я не была столь категорично настроена к этой Тихоне. Хотя в чём-то я и была согласна с Пандорой. На фоне Эсми Хьюи действительно выглядел и являлся ненюхавшим жизни мальчишкой. От Хьюи домой я возвращалась в приподнятом настроении, включив на максимальную мощность наш с Хьюи старый и оттого ещё более любимый плейлист с роком. Часом ранее, получив от Нат сообщение с просьбой заглянуть к мистеру Гудману, я купила бутылку шампанского. Если огневолосая приглашает меня к мистеру Гудману, значит, без выпивки не обойдётся. Это наверняка. И всё же я не забывала о том, что сегодня 1 апреля, поэтому заранее морально готовилась к худшему. Что поделаешь, я недолюбливала этот праздник. Едва ли его вообще можно по достоинству оценить, если твоё окружение буквально брызжет неординарным чувством юмора. Обычно ежегодно к концу этого дня от переизбытка сангвиников в своей жизни я превращалась в холерика, не дожидаясь, пока кто-то в очередной раз случайно уронит на мои колени торт или в очередной раз решит мне сообщить о том, что мой телефон утонул в унитазе. «Не верю», — произнесла я с выражением лица, которое явно выражало разочарование в юмористических способностях мистера Гудмана. Я даже поддаваться ему не хотела, настолько это было слабо. «Но это правда», — полувозмущённо, полуудивлённо воскликнула Коко. Мистер Гудман только что при улыбающихся Байроне, Нат, Коко, Даррене и Пауле сообщил мне, что он выиграл белоснежный кабриолет по одному из тех трёх билетов, которые я ещё зимой посоветовала ему приобрести, на его вопрос о том, какой из них ему будет лучше купить. Нет, это слишком неубедительный розыгрыш для такого искушённого юмором человека, как я. «Четырёхместный, BMW», озадаченно смотрел на меня мистер Гудман, словно не понимал, отчего я вдруг решила ему не верить. «В субботу я заберу его, а в воскресенье 5 апреля мы с Коко, как и планировали, официально оформим наш брак и сразу же отправимся в Париж. Сегодня полдня занимался возвратом билетов на поезда до Парижа, Брюсселя, Амстердама и Берлина. Мы не рассчитывали на путешествие автомобилем». Я продолжала молча сжимать бутылку с шампанским в руках, шестым чувством прощупывая ауру собравшихся в гостиной людей. Они ожидали от меня ответа, поверю я или нет. Никакого белоснежного кабриолета у подъезда к дому мистера Гудмана не стояло. Про те лотерейные билеты, на которые я ему в своё время указала, я уже давным-давно забыла. Так с чего вдруг мне было верить в историю, шитую белыми нитками? «Я верю», — неожиданно для самой себя произнесла я, несмотря на то, что моё подсознание не допускало даже вероятности того, что мне говорят правду. Услышав мои слова, все присутствующие дружно выдохнули и, улыбаясь, начали хлопать меня по плечам. Я думала, что они скажут, что я вновь в который год подряд облажалась, но они этого не сказали. В итоге я решила, что это затянувшаяся шутка, и несколько дней воспринимала мимолетные разговоры окружающих на эту тему как долговременный розыгрыш, пока воскресное утро не увидела из окна кухни, отъезжающей от дома мистера Гудмана, белоснежный кабриолет. Подавившись горячим кофе, я резким движением одёрнула горизонтальные жалюзи, вставив между ними ладонь. Коко сидела за рулём, мистер Гудман сбоку, Они ехали регистрировать свой брак, и неизвестно, когда они в этот город вновь вернутся, ведь вчера мы попрощались. Это был не розыгрыш. Жизнь вокруг меня менялась быстрее, чем я успевала реагировать на ее реорганизацию. Айрис и Дейл, Коко и мистер Гудман, Нат и Байрон. Одна я топталась на месте. В это ясное апрельское утро я неожиданно остро ощутила необходимость перемен в своей жизни. Я хотела начать с Дариана, но даже не догадывалась, что жизнь уже придумала, как заставить меня шевелиться, и в ее планы не входило начинать с Риордана. Она решила сделать вираж покруче. Каникулы Ирмы наконец закончились. А вместе с ними и ежедневный шопинг, посещение салонов красоты и бесконечные занятия в конном, теннисном и гольф-клубах. Мой распорядок дня вернулся в привычное русло, и мне это нравилось. По крайней мере, сегодня. Утром перед тем, как начать новый рабочий день, я пересеклась с Дарианом. Точнее сказать, Дариан пересекся со мной. Он стоял на пороге моего дома в 9 утра, и мы могли бы переместиться в мою спальню, если бы не спящая в этот момент в своей комнате Нат. Поэтому в итоге мы отправились на его лондонскую квартиру. Огневолосая всерьез решила, будто после отъезда Коко мне может быть одиноко, поэтому теперь регулярно 2 раза в неделю ночевала со мной. Байрон от этих ночевок был не в восторге, но, исходя из слов Нат, ему особенно остро нравились ночи, в которые его невеста возвращалась под его крылышко. В итоге все были в выигрыше, даже я. Я не сентиментальная, но если быть до конца честной, мне не хватало наших с Нат посиделок на чердаке с телескопом в обнимку, да и нравилось мне возвращаться в дом, в котором меня ожидал теплый ужин. Когда Нат не ночевала со мной, я заглядывала к Амелии, отцу, Айрис и Жасмин, однако чаще предпочитала компанию семейства Макград. Когда я к ним приходила, Руперт всегда был за няньку у своих детей. Пенни всегда жаждала общения, а Пандора всегда была навеселе. И все снова были в выигрыше. Сегодня утром, после того, как Дариан слез с меня, я, подождав несколько минут, оперлась на левый локоть и, заглянув ему в глаза, спросила, что мне нужно сделать, чтобы расплатиться с ним раз и навсегда. Под этим, естественно, я не скрывала того факта, что только что произошедшее между нами мне более чем просто понравилось. Однако в итоге его это не задобрило. В ответ мне он лишь тяжело выдохнул и, вновь заглянув мне в глаза, сказал, чтобы я успокоилась. Успокаиваться я не хотела, но поняла, вернее, подтвердила свои догадки, что Дариан точно не укажет мне на путь к выходу. Я должна найти его сама. Если не найти, тогда вымостить. Если не вымостить, тогда прорубить. Главное, что выход есть, а с путем к нему я как-нибудь доразберусь. Никто не говорит, что я собираюсь жульничать. Я сделаю все по-честному. Я должна ему 500 тысяч. Я отдам ему всю сумму до копейки. И тот факт, что я не вижу выхода с той точки, на которой в данный момент нахожусь, не означает, что я не увижу его завтра, когда перемещусь на другую точку. Пока я думала об этом, Дариан ушел в душ. Но заметила я это лишь после того, как он вернулся. Я тоже приняла прохладный душ, меня ждал очередной длинный день, и я хотела быть готовой к нему. Хотела, но не смогла. Мы вышли из «Мустанга» в приподнятом настроении. Кристофер взял отгул из-за вызова в школу. По-видимому, Маверик кому-то по-мужски надавал по яйцам за симпатичную девочку, поэтому роль водителя сегодня исполнял Дариан. Пока Ирма занималась с Дарианой в загоне, упражняясь с ней в прыжках, мы с Дарианом прокатились на прилегающей территории на Дакаре, отчего у меня до сих пор завораживало дух. Возможно, когда-нибудь я все-таки смогу откинуть свой необоснованный страх перед этими величественными животными и однажды запишусь на какие-нибудь курсы верховой езды. Однако на сегодня мне с лихвой хватило полученного адреналина. Ирма во весь голос смеялась с того, как сегодня какая-то зеленая наездница свалилась с лошади. И хотя это не казалось мне смешным, я улыбалась вместе с Дарианом и Ирмой, не в силах не оценить харизму девчонки. Мы уже подходили к нашему огромному черному «Мерседесу», когда я заметила его. Мужчина в черном деловом костюме вышел из точь-в-точь такого же черного «Мерседеса» и направился в нашу сторону. Остановившись в 3 шагах напротив нас, он буквально пронзил меня взглядом. Я сразу же подумала, что это какой-то деловой партнер Дариана. Но он вдруг обратился ко мне. «Таша Грэхэм?» Скрестив руки внизу живота, как обычно делают профессиональные охранники, неожиданно спросил он. Это был высокий мужчина лет 35, подстриженный под удлиненный ежик. Слишком четко прорисованные черты лица придавали ему угрожающий вид. Услышав свое имя, я похолодела изнутри. Я Таша Палмер. Те, кто называют меня Грехом, никогда не несут в мою жизнь ничего хорошего. Дриан мгновенно отреагировал, сделав минимальный шаг вперед. «Вы ошиблись», — широко улыбаясь, ответила за меня Ирма. «Это Таша Палмер». Естественно, она ведь не знала. Неизвестный бегло посмотрел на Дриана и вновь вернулся взглядом ко мне. «Миссис Палмер?» «Она не его жена», — едва не брызнула смехом Ирма, указав пальцем на Дриана. Девчонка перебила его во второй раз, и незнакомцу, судя по его сдвинутым бровям, это не понравилось. Засунув руку во внутренний карман пиджака, он вынул из него какую-то карточку. В момент, когда он это сделал, я заметила, что Дриан напрягся так, будто бы был готов в любую секунду выбить из его рук огнестрел. «Вы знаете эту женщину?» Протянув мне карточку, спокойно поинтересовался мужчина. Взяв в руки карточку, я помедлила, прежде чем посмотреть на нее. Но как только посмотрела, едва не скончалась на месте. «Это...» Я запнулась. Сдвинув брови, я гулко сглотнула и глубоко выдохнула, почувствовав, как мое сердце бешено заколотилось. «Откуда это у вас?» Я взмахнула рукой, держащей карточку, чтобы не выдать свою дрожь, но, кажется, ее выдал мой голос. «Вы ее прежде видели?» — напряженно поинтересовался мужчина. Кажется, мое горло начинало предательски сжиматься. «Нет, я... не... я не могла ничего сказать». Сделав глубокий вдох и не менее глубокий выдох, я вцепилась взглядом в незнакомца. Я не понимала, чего он от меня хочет. По-видимому, он понимал, что у меня психологический ступор, поэтому решил на несколько секунд отвлечь меня от своего вопроса. «Я заезжал к мистеру Грэхэму и миссис Маград, но никого не оказалось дома. Ваша подруга Натаниэль Беннет сообщила мне о вашем местонахождении», четко произнес незнакомец, словно давая мне фору в игре, правил которой я никак не могла понять. Чего он хочет? Он решил напомнить? «Что вы можете сказать об этой фотографии?» Я вытерла внезапно остывшей рукой внезапно вспотевший лоб. Я переставала себя контролировать и всячески пыталась это перебороть. «Я ее прежде никогда не видела», — наконец выдохнула я. «Вернее, такой фотографии у нас никогда не было. Может, и была, но я не...» Фух. Я вновь тяжело выдохнула, пытаясь не обращать внимания на свои сильно трясущиеся руки. «Вы знаете, кто на ней изображен?» «Это моя... мама». Наконец выдавила откуда-то из недр своих легких болезненные слова я. «Только... здесь что-то не так. Она здесь немного старше, чем была, когда... когда умерла». Я перевела взгляд на собеседника. «Это Стелла Грэхэм», — наконец уверенно произнесла я. «Моя мать». «Боюсь, это не ваша мать», — врезавшись в меня острыми зрачками голубых глаз, четко произнес человек в черном костюме. «Это Изабелла Палмер. Почти 11 лет назад ваша семья подала в розыск». Ее не нашли. Я подозрительно тяжело дышала. Ее признали пропавшей без вести, официально умершей, и дело закрыли. Вы знаете, вы... «Нашли какие-то следы? Останки?» Слегка нагнувшись вперед, я уперлась левой ладонью о высокий капот Мерседеса, продолжая трястись от внезапно сковавшего мое тело озноба. Незнакомец в черном костюме неожиданно резко выпалил. «Изабелла Палмер жива. Она нашлась в США, и в понедельник она прилетит в Лондон. Она хочет узнать, можете ли вы с ней встретиться. Рейс прибудет...» Больше я ничего не услышала. Звон в ушах, темнота в глазах и тяжесть внезапно онемевшего тела пригвоздили меня к асфальту.